Чудо-чадо. Гермес показал себя необычайно шустрым и развитым ребенком из всех, что когда-либо дышали в этом мире. Через четверть часа после рождения он переполз всю пещеру из конца в конец, одновременно болтая с ошарашенной матерью. Еще через 5 минут он запросил какой-нибудь свет, чтобы получше разглядеть стены. Света ему не дали, и тогда он стукнул камнем по камню над жгутом из соломы и развел огонь. Ничего подобного раньше никому не удавалось. Встав во весь рост, все еще даже не получаса от роду, этот замечательный младенец объявил, что собирается на прогулку. Тугая тьма этого тесного тайника сообщает мне болезненно острую клаустрофобию, — сказал он, изобретая попутно аллитерацию и целое семейство слов, содержащих фобия. До скорейшего свидания. Займись придением или вязанием, или чем там еще, как полагается, хорошей матери. Выбравшись на склон горы Киллены, этот исключительный и поразительный чудо-ребенок принялся мурлыкать себе под нос. Его мурлыканье сделалось мелодичным пением, какому тут же стали подражать соловьи в окрестных лесах, и с тех пор все пытаются изобразить. Гуляя по окрестностям, Гермес не ведал, как далеко забрался, но на каком-то поле открылся ему чудесный вид стада снежно-белых животных, что щипали траву и тихонько мычали в лунном свете. «О!» — зачарованно вздохнул он. «Какие чудные мумучки!» Пусть и был чрезвычайно развит, детские словечки он еще не превзошел. Гермес смотрел на коров, коровы смотрели на Гермеса. «Идите сюда!» — велел он. Коровы поглядели еще немножко, а затем опустили головы и продолжили пастись. «Хм, так вот, значит, да?» Гермес быстро поразмыслил, собрал длинные листья травы и наплел из них некие коровьи подобия подков, а затем приделал их ко всем копытам каждой коровы. Свои крошечные пухлые ножки он обернул лавровыми листьями, затем отломил ветку юной ивы, оборвал с нее листья, и получился длинный хлыст, каким Гермес принялся умело шпынять коров и, подхлестывая, согнал их в сплоченное и послушное стадо. Для верности он сопроводил их вверх по склону и прямо в пещеру, где его ошарашенная и обеспокоенная мать тревожно ждала его с тех пор, как он столь безмятежно убрел вдаль. У Майи это был первый опыт материнства, но она не сомневалась. Поразительные замашки и причудливое поведение ее сына необычны даже среди богов. Она знала, что Аполлон еще младенцем победил Пифона, а Афина, конечно, родилась при полном вооружении, но сотворить огонь из одних лишь камней, гонять скот? И чем это он помахивает у нее перед носом? Черепахой? Уж не снится ли ей все это? «Так, мама», — произнес Гермес, — «слушай, у меня есть мысль. Будь любезна, оглуши черепаху, вытащи мясо и приготовь его. Предполагаю, что получится вкуснейший суп. Я бы посоветовал добавить побольше дикого чеснока, а также и чуточку фенхеля. Основным блюдом у нас будет говядина, с чем я сам сейчас разберусь. Одолжи нож, и я вернусь к тебе, не успеешь оглянуться». С этими словами он исчез в глубине пещеры, и из-за камней донесся душераздирающий крик коровы, горло которой перерезали пухлые младенческие ручки. После действительно великолепного ужина, и Майе пришлось это признать, она отважилась спросить сына, каковы его замыслы, ибо малыш развешивал перед огнем коровьи кишки. Дожидаясь, пока вонючие потроха высохнут, он проделал мелкие дырочки вдоль края черепашьего панциря. «У меня есть мысль». Это все, что ей удалось из него выудить.